Глава 33. От чтения меня оторвал стук в дверь. «Леди Валери», — раздался осторожный и очень вежливый голос пожилого слуги Сэма. «Извините, что беспокою ваше высочество. К вам прибыл гость». Я встрепенулась. «Ко мне? Кто бы это мог быть?» Сердце испуганно сжалось от мысли, что сам лорд Эскорт явился по мою душу. Но разве его пустили бы в особняк? На деревянных ногах вышла в холл и увидела Габриэла, взлохмаченного более обычного, бледного и злого. «Добрый день, Габриэл», — поздоровалась я. «Что случилось?» Молодой человек плотно сомкнул губы и поглядел на меня хмуро из-под лобья. «Скажи мне, ваше величество», — проскрежетал он, явно нервничая. «Все, что вы говорили, что любите рисовать и хотите заняться росписью лицея, в этом была ли хоть капля правды?» «Была, конечно». «Тогда почему вы не пришли сегодня? Не удосужились даже предупредить, что вас не будет. Я ведь вас ждал, леди Валери». «Ох, точно, мероприятие же было назначено на сегодня». Признаться, что мне запретили, было трудно, и я виновато промолчала. «Вас многие ждали. Королева Вивиан была на открытии совместного благотворительного проекта «Драконов и магов». Я ведь даже начинал думать, что ваш муж, лорд Адельхард, не так плох. Но ошибся». «Точно не стоит говорить, что муж мне запретил прийти. А то его репутация станет еще хуже». «Простите, Габриэл, мне жаль, что так вышло. Я правда очень хотела, но не получилось». «А картины из моей мастерской, которые вы обещали мне вернуть, тоже пустые обещания?» — зло произнес молодой мужчина. «Картины я вам верну, Габриэл. Я не успела поговорить с мужем». «Не стоит. Мне не стоит больше вам верить. И не стоило приходить. Извините. Прощайте, ваше высочество». Габриэл быстрым шагом покинул холл. Позади раздался смешок. Я повернулась и увидела Маргари, облокотившуюся на перила. Она наблюдала всю сцену и теперь победно ухмылялась. «Я знала, что ты мужу неверна. Продолжаешь с ухажерами крутить», — говорил ее колкий взгляд. Я гордо подняла подбородок. Мне нечего скрывать. И будто не замечая Маргари, я прошла мимо нее по ступеням и удалилась в свою спальню. Подойдя к разложенным на столе книгам, я со злостью ударила по ним. «Я все делаю, что хочет от меня Роберт. Сижу дома, старательно готовлюсь к экзамену, веду себя как прилежная жена. А он запретил мне все, что только возможно. Вздохнуть не могу. Людей подставляю. У, тиран чешуйчатый». В порыве злости я вошла в ванную, умылась холодной водой и присела на бортик купели, задумавшись. Ярость так и плескалась внутри, а вместе с ней и магия бесилась просто. Я не нашла ничего лучше, как расписать золотые панели стен нашей общей ванной комнаты. «Разозлил ты меня, Адельхард». Получилась большая монохроматическая картина в графическом стиле, где изображен огромный черный дракон с большими крыльями и зубастой пастью, поверженно раскинувшейся под стопой принцессы в большой-большой короне. Позади у чешуйчатого торчал маленький, назло, конечно, хвостик. «Вот, Роберт, полюбуешься. Будешь знать, как мои творческие порывы затыкать». Отведя душу, вернулась в комнату и принялась дальше читать. Светлячок устроился у меня на коленях, а Анхар уже привычно у ног. Вскоре Сэм позвал на обед, но я совершенно не имела аппетита и отказалась. Сказала, что я не хочу отрываться от подготовки к экзамену. Чтение вновь поглотило меня до самого вечера, позволив переключиться от мрачных мыслей. Отвлекла от книг только красная вспышка, разгоревшаяся посреди комнаты. В спальне из портала появился дракон, но я даже не удивилась. Привыкла. «А если бы я была не одета?» — проворчала из-за стола с учебниками. «Чего бы тебе быть не одетой посреди дня?» — хмыкнул он, обведя взглядом меня с книгой, забравшуюся в кресло. «Вечер уже, могла бы быть и раздета. Стучись, когда входишь. И вообще, что ты тут забыл?» «Я тоже рад тебя видеть, дорогая». Роберт посмотрел на меня хищно, покровительственно. Глаза сверкнули серебром. Не нравился мне этот взгляд, ох, не нравился. Если не отвернется, начну сильнее ворчать. Поругаемся. А у нас еще совместное дело — поиск артефакта. Сдержанно вздохнув, опустила взгляд первый. в книгу. Читать. Не обращать внимания на мужа. А сама ни одной буквы не разбирала от напряжения. Адальхард подошел ко мне и протянул кожаный сверток прямо к лицу. «Я тебе подарок принес».